Глава 14. Старые связи. Тар не спал толком всю ночь. Улёгся сразу, как проводил кузена, но так и не смог погрузиться в забытье. Было холодно даже под одеялом. Подушка казалась слишком большой, шторы на окне совсем не защищали от лунного света и страшно не хватало аромата шиповника. Тар ворочался сбоку на бок, закрывал глаза и считал прыгающих через жердочку серо-коричневых пушистых трескунов. Тщетно. Заснуть не помогли ни усталость, ни хмель. Разумом овладели беспокойство за Дору и злость на собственное бессилие и глупость. Кто, спрашивается, заставлял озвучивать вслух первые пришедшие в голову мысли, что мешало сначала подумать и только потом разевать рот? Прав, Рэй. Сказал бы он Доре, что в ее присутствии у него даже уши стоят ровнее, что готов попробовать и дальше быть вместе, ничего бы не случилось. По меньшей мере, она осталась бы в его доме в покое и безопасности, а не убежала неизвестно куда. Тар дождался рассвета и с чистой совестью вылез из кровати. Натянул халат и довольно прикрыл глаза. Воротник пах шиповником. Хорошо, что не успел отдать его прачке. И не отдаст. Представил Дору и улыбнулся. Ох, и накажет ее за ребячество, когда она найдется, и не один раз. В конце концов, он имеет право на безумство и как супруг, и как любовник, которого бросили без объяснений. Нырнул руками в карманы и нахмурился, нащупав что-то твердое. Извлек находку на свет и поднес к глазам. Странная вещица. Круглый бронзовый диск непонятного назначения с выгравированными листьями древа пути. Их вытянутую форму с иглами по краям каждый эльф знал с детства. Тар отложил диск и еще раз нырнул рукой в карман. Вынул оттуда сложенный вдвое лист, подошел к окну, раздвинул шторы и развернул послание. На этот раз Дора была более обстоятельна. «Господин Морлок, Тар». Прошу вас о еще одном одолжении. Не знаю, смогу ли расплатиться с вами, но надеюсь на вашу добрую волю. Если вы нашли ключ, то, вероятно, у меня возникли сложности, и заботиться о его сохранении я временно не могу. Прошу спрятать его в надежном месте. Отдать вещицу можно только королю. Не уверена, что он понимает, что с ней делать, но может прочесть необходимое в тайных дневниках матери. Его Величество знает, как найти их, должен знать. Он может не верить и, скорее всего, не поверит вам, поэтому не советую опережать события. Ключ понадобится, когда древо в саду назначения снова начнут увидать. Они позовут вас. А до этого момента вы должны беречь ключ от всех и в особенности от Нарлаев. Маги могут погубить нас. Надеюсь на вашу доброту, смелость и осмотрительность. «Верю, вы достойный эльф. Загляните на досуге в книгу, подаренную вашему деду». Подписи снова не было, но Тар не сомневался в авторстве. До сближения с Дорой и не подозревал, что можно так отстраненно общаться с любовником за пределами постели. Письмо было в ее духе. Если он читал подделку, то очень похожую на оригинал. Тар взял в руки диск и принялся рассматривать его с пристрастием. Прохладный металл, цвет с легкой рыжиной, приятный вес, ничего необычного. Кроме листьев. Эльфы старались не изображать их на предметах просто так. Он положил находку на тумбу около кровати. Дора сглупила, не рассказав ему о своих планах. Да что говорить, они оба сглупили, когда свели все к постели. С другой стороны, никто не знал будущего, а задним умом все крепки. Будут разбираться, с чем есть. Непременно покажет себя хорошим мальчиком. И спрячет диск, и заглянет в книгу, и отыщет свою садовницу. Никому не позволено отнимать женщину у Тарелиалия Морлока, пока он не насладился ей сполна. Вздохнул и принялся за сборы. Встреча с советником Тарлилаем намечалась ближе к обеду, а до этого времени требовалось не только дожить, но и немного поработать. Места в голове для сметы не хватало, не помогала ни тишина конторы, ни гора документов, разложенная на столе. Тар возился с цифрами, но чем дальше, тем больше переживал за Дору. Память услужливо подкидывала воспоминания про их первую встречу в саду, и у Тары переворачивалось все внутри. Что если ее уход — это вовсе не показная обида? Или этот ее старый знакомый отказался помогать, и она попала в беду? Не хотелось бы, чтобы до эльфийки добрались те самые норлейские богатеи. Тар почти бежал навстречу к советнику. Кровь кипела от волнения, и единственное, чего хотелось по-настоящему, убедиться, что с его Дорой все хорошо. Пусть она прячется у этого старого приятеля, плевать, главное, чтобы с ней ничего не случилось. Не помнил, как добрался до нужного кабинета. Всегда раздражающая королевская канцелярия показалась вдруг безликой и не заслуживающей внимания. Все недостатки места, казёнщина, толкотня и путаница длинных узких коридоров поблекли и потерялись в беспокойстве за белокурую эльфийку. Секретарь в приемной заставил Тара охладить пыл. Велел подождать, пока советник будет готов принять его, и визитеру пришлось усесться в кресло и попытаться хоть как-то сохранить остатки спокойствия. К счастью, маяться долго не пришлось. Господин советник пригласил его раньше, чем секретарь сделал кофе. Тар постучался, обозначая присутствие, и вошел в просторный светлый кабинет. Кустариодос Тарлилай сидел в широком кресле за большим письменным столом из приятного кремового дерева. Он не встал, чтобы поприветствовать визитера, но Тару показалось, перед ним эльф довольно высокого роста. А еще он был шире в плечах и, в общем-то, чуть крупнее собратьев. Судя по прическе, придерживался одинаковой с Рэем позиции. Настоящий эльф должен носить шевелюру ниже лопаток. Визитер попытался припомнить, что знает о хозяине кабинета, кроме того, что он старый приятель Доры, но ничего не пришло в голову. «Вы так и будете молчать, господин Морлок?» — поинтересовался советник вместо приветствия и предложения сесть. Голос у него тоже был не совсем эльфийский, строгий, рисковатый, с нетерпеливой хрипотцой. «Вчера вас собиралась посетить госпожа Утриш», «Ушла, но так и не вернулась домой, даже к ночи. Я хотел узнать, когда она покинула ваш кабинет и говорила ли что-нибудь о своих планах». Советник смерил Тара надменным взглядом, задумался на мгновение, а потом нахмурился и поинтересовался тоном недовольного преподавателя. «С чего это я должен отчитываться вам о визитах старых подруг? Сдается мне, госпожа Утриш, не ваших ушей дело». Тар вздохнул, раздумывая, что ответить. По большому счету, господин Тарлилай прав, но если вспоминать формальности, то происходящее с Дорой очень даже его ушей дело. «Госпожа Утриш — моя супруга», — сообщил Тар. «В конце концов, их связь не переиграешь, так отчего бы не воспользоваться преимуществами положения». «Думаю, я имею право и разыскивать ее, и в случае неудачи попросить помощи властей. Кроме меня у Доры никого нет». Посмотрел на собеседника и еле сдержал улыбку. Советник, конечно, почти мгновенно взял себя в руки, но выражение его лица в первый миг говорило лучше самых красочных слов. Вместо надменной маски Тар увидел смесь детского удивления, скепсиса и злости одновременно. «Ни за что не поверю, что госпожа Утриш выбрала вас. У нее всегда был безупречный вкус. И тем не менее...» Визитер приподнял рукав, показывая метку. Не разбирался в таких вещах, но, насколько знал, почти все из первого поколения могли по цвету предположить, кто чей супруг. По крайней мере, дед с бабкой владели этим навыком виртуозно, мама не раз восхищалась ими. Советник скривился в злой усмешке, постучал пальцами по стулу. Они тоже оказались чуть толще эльфийских. Если бы не торчащие из шевелюры собеседника уши, Тар решил бы, что перед ним полукровка. «Не знал, что желание Доры стать матерью так велико, что она решит взять себе сразу взрослого сына. Вероятно, она увидела ваше блестящее будущее, потому что пока вы ничего из себя не представляете», — припечатал хозяин кабинета. «Избавьте меня от ненужной иронии», — парировал Тар. Ответил бы резче, но сдержался. С Слова собеседника царапали самолюбие, но выяснить у него хоть что-то было важнее, чем поставить на место. «Лучше расскажите о вашей встрече с Дорой. Знаю, что она была у вас». Советник хмыкнул и пожал плечами. «Мы позавтракали вместе, как раз обсудили ее свободу». Кинул на собеседника снисходительный взгляд, давая понять, что обсуждение было горячим и бурным. Она попросила устроить ей аудиенцию у короля. Я не сразу, но согласился. Нынешняя королева терпеть не может свиту старой, и прорваться к его величеству им почти невозможно, но об этом, думаю, вам поведала супруга. В качестве сказки на ночь. Не очень понял, что именно у Доры за дело, она ничего толком не рассказывала, но мы давно знакомы, и я готов положиться на ее здравый смысл. Ушла ближе к обеду. Куда, не знаю. Признаться, я думала, она просто отправилась домой. В нашей встрече не было ничего необычного. Мы договорились на такую же через неделю, как всегда. Тар кивнул. Отогнал накатившую ревность. Возможно, Дора и советник были любовниками, но в этот раз точно не спали. Брачные метки не скрыть. Господин Тарлилай увидел бы их без труда. Да и сам он не свободен, а учитывая характер Доры, вряд ли они были близки хоть раз после его женитьбы. Госпожа Морлок не делилась планами? Может, сказала, что хочет зайти в какую-нибудь лавку? «Нет», — выпалил советник с легким раздражением, и Тар мысленно отпраздновал победу. «Он, конечно, юный эльф без особых заслуг, но Дора будет носить его фамилию, спать в его постели и рожать его детей. Если, конечно, он найдет ее раньше, чем с ней что-то случится». Сжал кулаки. Что бы там ни болтали, он не мальчишка, он взрослый мужчина, который сможет защитить супругу. Вздохнул и попытался придать своему голосу осторожную уверенность. «Если вдруг Дора появится в вашем поле зрения, господин Тарлилай, пожалуйста, передайте ей, что дома ее ждет супруг». «Хорошо, но не могу обещать, что она тут же побежит читать вам сказки. Возможно, я предложу ей более интересный досуг». «Оставим выбор за госпожой Морлок», — заметил Тар холодно. «Спасибо за помощь, рад знакомству». Отвесил поклон и направился к двери. «Взаимно!» — кинул советник ему в спину. Выходить из-за стола, чтобы проводить визитера, ему, похоже, было лень. Тар махнул рукой. «Плевать на этикет. Разберется с этим павлином позже. Сейчас есть дела поважнее. Надо подумать, как отыскать Дору. Хорошо бы все таки достать норлайский артефакт поиска, даже если за него придется отдать половину наследства». Посмотрел на часы и ускорил шаг. Чтобы прийти на встречу с кузеном вовремя, следовало поторопиться. За ближайшим поворотом коридора чуть не столкнулся с такой же торопящейся женщиной. Тар пробормотал извинения, поклонился. Эльфийка оказалась старой знакомой его матери. Когда-то они вместе работали в королевском оракуле. Но сейчас госпожа Володнор владела какой-то совсем странной газетенкой, собирающей всевозможные сплетни. «Какая встреча!» — поприветствовала она с привычной теплотой. Тар отчего-то вспомнил, что, пока он не вырос, каждый раз, приходя в гости, госпожа Воландор приносила ему сладости. «Всё-таки вы, Тарелиалий, страшно похожи на отца. Выросли, возмужали и стали таким же красавцем. Я прямо вспомнила, что у меня незамужняя дочь». «Вспомните, что я похож на него и характером, и вам станет легче», — заметил эльф с легкой ехицей. Госпожа Володнор была страшной болтушкой, но приятной и не злой женщиной. «Рад видеть вас в добром здравии». Собрался откланяться, но в последний момент решил побыть вежливым сыном подруги. «Как дела у вашей ушастой болтушки? Процветаете?» «Пытаемся», — она скорчила гримасу. «Вот и сейчас, простите, не могу долго говорить с вами. Бегу выяснять подробности сенсации». «О-о-о!» — Тар поиграл бровями, намекая, что не прочь послушать. Подруга матери совершенно не умела хранить секреты. «Только никому ни слова. В Восточном парке у реки нашли двоих нарлайцев с ранами от эльфийского клинка. Сейчас они в городской больнице. Сами понимаете, никто из здравомыслящих наших не станет применять такое оружие просто так. Вот бегу к главному покоехранителю. Вдруг его служба подкинет подробности. Первая публикация будет в вечернем номере. «Как интересно», — кивнул Тар. «Уверен, это дело поможет вам вдвое увеличить тираж». «Я думаю, даже втрое. Жаль, ненадолго». «Непременно заглядывайте к матушке, она недавно вспоминала о вас». «Конечно, передавайте ей привет, Тарелиалий». И, взмахнув пышной юбкой из тонкой ткани, госпожа Валаднор обошла его и поспешила дальше по коридору. Тар остался стоять. В голове вертелся один неприятный вопрос. Что, если эти двое нарлаев встречались с его Дорой? Если так, то стоит навестить их до выхода вечернего номера. Вздохнул и продолжил путь в ленивую змейку. Как знать, может, Рэй подскажет что-нибудь полезное. Сейчас очень пригодится его въедливость. Кузен ждал его за столиком в отдельном, спрятанном от посторонних глаз кабинете. С поистине эльфийским спокойствием наслаждался трапезой, всем своим видом демонстрируя нежелание отвлекаться от важных дел. Тар внимательно посмотрел на его шевелюру и вспомнил советника. Похоже, эти двое ходили к одному цирюльнику. Судя по стоящему на столе блюдам, Рэй уже предусмотрительно сделал заказ. Тар одобрительно хмыкнул. Чем меньше рядом с ними будут маячить официанты, тем больше шансов спокойно обсудить все вопросы. «Какие у вас новости?» — поинтересовался Рэй после приветствия. «Я взял на себя смелость заказать для вас окуня и пару салатов». «Конечно, благодарю». Тар уселся на место напротив кузена и подвинул к себе тарелку. Втянул носом исходящий от рыбы аромат и на мгновение зажмурился. Едва уловимо пахло лимоном, мятной прохладой и сладкими нотками майорана. Собрался с силами и продолжил. «Новостей немного. Прежде всего, внезапно нашлась парочка раненых эльфийским оружием нарлаев. После трапезы я собираюсь наведаться в больницу. Постараюсь или поболтать с магами, или хотя бы выяснить подробности. Помнится, там работали девицы Картут, они должны помочь». «Главное, спрячьте от них свои брачные метки!» Рэй ухмыльнулся уголком губ, подцепил вилкой кусок рыбы и отправил его в рот. «Бросьте, я перестал быть завидным женихом в день оглашения приговора старших родственников. Но использовать вас по назначению по-прежнему можно, так зачем лишать девушек надежды? Уверен, она поможет им стать чуточку сговорчивее». «Они и так не отличаются строптивостью», — заметил Тар, припомнив смешливых кузин. Строго говоря, одна из девушек носила другую фамилию, но еще со времен учебы в академии к ним прилипло именно это. «Никогда мне не отказывали, ни одна, ни вторая». «Вот-вот», — Рэй подмигнул, — «прячьте метки». «А что, советник? Была у него наша непредсказуемая госпожа Утриш, госпожа Морлок». Поправил Тар и занялся кусочком помидора в салате. От госпожи Утриш в устах кузена веяло какой-то неприятной насмешкой и следовало как-то исправить положение. «Понял», — протяжно заверил собеседник. «Мне кажется, Дора вполне заслуживает уважительного отношения», — пояснил Тар. Хотелось, чтобы Рэй четко понял его намерения. «Так или иначе, она моя жена». «И вы, похоже, начали наслаждаться этим осознанием. Как говорит ваша матушка, древа знают больше, стоит им доверять». «Можно подумать, ваша матушка так не говорит», — усмехнулся Тар и отправил в рот очередной кусок. «Всё-таки готовили тут великолепно». «Матушки у всех одинаковые?» «Почти». «Так что, советник?» — напомнил о вопросе Рэй. «Ничего». Дора была у него, ушла в обед, куда не знает, неприятный тип. Сидел за столом, как немощный, и делал вид, что главный эльф в этом мире. Может, он и есть немощный. Сколько ему? 500, полагаю. Около того. «Лез с ним, Рэй. Сейчас покажу кое-что поинтереснее. По секрету». Тар залез в карман куртки и вынул оттуда медный диск. Протянул его кузену. Нашел в кармане халата. Дора просит спрятать вещицу до поры. Называет ее ключом. Как думаете, что это? Рэй повертел диск в руках и пожал плечами. «Понятия не имею. Но видел у одной девушки кое-что очень похожее. Попробую поговорить с ней предметно». «Я пойду с вами». Тар забрал вещицу обратно и снова спрятал в карман. «Исключено», — Рэй покачал головой. Потом поймал взгляд собеседника и пустился в объяснение. «Я боюсь, что мы вдвоем спугнем ее. Надеюсь, она будет сговорчивее с глазу на глаз. Как скажете. Но жду от вас подробного отчета о встрече. Хорошо?» В кабинет вошел официант с кувшином виноградного киселя и чашками, и кузены занялись едой. Тар снова закинул кусок рыбы в рот и поймал себя на мысли, что было бы неплохо привезти сюда Дору. Покормить садовницу, заставляя дорого расплачиваться за каждый кусочек. Она наверняка бывала в подобных местах, но он заставит супругу по-новому взглянуть на трапезу вне дома. «Мой секретарь, Тар», — Рэй тронул его за руку, вырывая из мира грез, сказал, что еще 3 дня назад покупал артефакт поиска в лавке старика Хосвека. «Загляните туда на досуге. Возможно, у этого дракона осталось еще. «Хотелось бы», — вздохнул Тар. Мысль о том, что Дора неизвестно где, тяжелым камнем навалилась на плечи. «Сейчас поем и пойду по маршруту». «Похоже, благоустройство сада назначения откладывается на неопределенный срок». «Как можно творить прекрасное, если ты волнуешься и не находишь себе места?» «Согласен». Рэй подмигнул и заправил за ухо выпавшую из прически прядку. «Я приду вечером поделиться новостями. Накормите меня ужином». «С удовольствием», — Тар кивнул. «Накормит чем угодно, лишь бы к вечеру появились хорошие новости». Уже на выходе из ленивой змейки Тар почувствовал острое желание заглянуть в сад назначения. Отогнал беспокойные мысли. Его маршрут до вечера был другим — больница и лавка Хосвека, этого хвостатого пройдохи. А забрести в сад можно будет после, если останется время. Как раз, чтобы попросить у древа пути помощи в поиске его Доры.